за нашу победу. Так банкет же для комиссии. Тебя туда и не пустят? Так не будет, помолчав и попыхтев трубку, сказал Ривас. Мы сделаем по-другому. Я хочу устроить настоящий банкет, настоящий стол, настоящий тамада. Приглашаю всех. И он назвал маленький ресторанчик на набережной, недалеко от факультета. Так Сергей оказался на банкете во главе стола рядом с Ривасом. Ресторан был откуплен полностью на весь вечер. Кроме членов комиссии было несколько молчаливых мужчин, которых Ривас представил как своих родственников. Тамада сыпал тостами. «Пьем за тебя!» — говорил он седенькому профессору, с аппетитом уплетающему третью порцию шашлыка. «А теперь алаверды! Не понимаешь? Теперь ты пьешь за меня!» В разгар банкета в зал вошли две девушки. «А это кто?» — нагнувшись к уху Риваза, спросил Сергей. «Я сказал, в ресторан только мужчин не пускать, а женщин, пожалуйста!» Ривас потянул Тамаду за полу пиджака и что-то шепнул ему. Тамада наполнил свой бокал и предложил тост за прекрасных дев, которые почтили торжество своим присутствием. Девы захихикали, взяли протянутые им фужеры с вином и подсели к столу. Тут же был объявлен белый танец, и девы, посовещавшись, решили танцевать только с виновниками торжества. Ривас танцевал, прижавшись к груди полной брюнетки, которая была на голову выше него, а Сергей с невысокой блондинкой. Надо сказать, что она не произвела на него ни малейшего впечатления с самого начала. Но теперь, после стольких тостов неумолимого тамады, кровь его двигалась по жилам куда быстрее, а близость женского тела во время танца все ускоряла и ускоряла ее бег. Девушка была пьяненькая, то ли с единственного фужера, то ли явилась сюда уже навеселе, и, что бы он ни говорил, ей прыскала от смеха. — Как вас зовут? — Софья. — Уж не Ковалевская ли? Снова смех в ответ. Софья слегка покачивалась и время от времени наваливалась на него всем телом. Вместе с заключительным аккордом у нее сломался каблук. «Ну вот», — засмеялась она, — «пойду домой босиком». «Ты куришь?» Сергей не курил, но вышел с ней в холл. «Давай посмотрю, что там с каблуком», — предложил он, присев на корточки. Софья плюхнулась на скамью, поджала ноги, показав красные кружевные трусики, протянула ему ногу, смеясь. Он тоже засмеялся от жаркой вспышки. «Господи! Сколько времени у него не было женщины! Вот и реакция, как у быка на красное!» Сергей погладил, смеясь, ногу девушки, залез под короткую юбку, зацепил пальцем красную полоску. «Прямо здесь?» — опять рассмеялась она, показав глазами на старательно отворачивающегося старенького гардеробщика. «Там!» — выдохнул он. Через минуту они уже закрылись в мужском туалете. Через 5 минут Сергей вышел оттуда, поправляя галстук, и направился в зал. В его левом кармане лежала бумажка с нацарапанными цифрами, под которыми было нарисовано сердце, пронзенное стрелой, и написано «Соня». Добравшись домой, он первым делом скинул пиджак, пропитавшийся запахом дешевой туалетной воды, табачного дыма и, как ему казалось, еще одним слишком неуместным запахом, повесил пиджак в шкафу в прихожей в самый дальний угол. Потом провел влажными руками по волосам и направился к Даше. Даша, похоже, давно уже спала, а значит, целовать и будить ее не обязательно. «Слава Богу!» — облегченно вздохнул Сергей и надолго заперся в ванной. Через 3 дня Соня представлялась ему лишь фантазией